Часть пятая. Обрезая хвост демону. В Вэй-Чи самыми захватывающими получаются матчи между игроками, равными по силам. Игра Вэй-Чи. Глава 30. Среда. От часа дракона 8 утра. До часа петуха 6:30 вечера. Утром того дня, когда ему предстояло умереть, Сэм Чанг, проснувшись, увидел, что его отец во дворе выполняет медленные движения традиционной китайской гимнастики ушу. Он некоторое время наблюдал за стариком, и вдруг его словно током пронзила мысль. Через 3 недели Джану Цзы Ци исполнится 70 лет. У себя на родине семья жила очень бедно и подвергалась преследованиям властей, поэтому не смогла должным образом отметить 60-летие отца Чанга. В Китае принято устраивать по этому поводу большой праздник, отмечая переход в старость, возраст, когда перед человеком преклоняются. Ну ничего, семья Чанга наверстает на 70-летие Джана Цзы Ци. Увы, безжизненное тело Сэма Чанга не примет участия в торжествах. Однако, быть может, его дух посетит праздник. Чанг не мог оторвать взгляда от старика, лениво танцующего в крохотном дворике. Гимнастика ушу очень благотворно влияет на тело и душу, но Чанга при виде этих пластичных упражнений всегда охватывала щемящая тоска. Они напоминали ему одну теплую июньскую ночь. Это было много лет назад в Пекине. Чанг вместе с другими преподавателями и студентами наблюдал за группой людей, выполняющих плавные движения, похожие на балетные па. Было уже за полночь. Погода стояла прекрасная, и среди собравшихся на просторной площади людей царило ощущение единения. Все верили, что присутствуют при рождении нового, просвещенного Китая, которому предстоит стать величайшим государством на Земле. Чанг повернулся к сидящему рядом с ним студенту, собираясь выразить вслух восхищение одной особенно гибкой пожилой женщиной, погрузившейся в очарование ушу, но тут вдруг грудь юноши словно взорвалась изнутри, и он повалился на землю. Солдаты Народно-освободительной армии открыли огонь по собравшимся на площади Тяньаньмэнь. Вскоре подошли танки, гнавшие перед собой толпу людей, давя их гусеницами. Знаменитые телевизионные кадры, показывающие студента, который останавливал танк поднятым в руке цветком, были в ту ужасную ночь редким исключением. С тех пор Сэм Чанг не мог смотреть на ушу, не вспоминая про те страшные события, укрепившие его позицию открытого диссидентства и навсегда переменившие всю его жизнь, а также жизнь его семьи. Чанг перевел взгляд на свою жену и малышку, заснувшую в обнимку с белой тряпичной киской, которую сшила для нее Мэй-Мэй. Он долго смотрел на женщину и ребенка, затем отправился в ванную и полностью открыл воду. Раздевшись, Чанг шагнул под душ и прижался лбом к кафельной плитке, рассеянно отметив, что Мэй-Мэй вчера вечером удалось выкроить время и отмыть стены. Вытираясь после душа, Чанг услышал доносившееся из кухни позвякивание посуды. Мэй-Мэй еще спала, а мальчишки ничего не понимали в готовке. Встревожившись, Чанг заскочил в спальню и, достав из-под подушки пистолет, осторожно прошел на кухню. Заглянув туда, он рассмеялся. Его отец готовил чай. «Папа», — сказал Чанг, — «я разбужу Мэй-Мэй, она займется чаем». «Нет-нет, пусть поспит», — остановил его старик. «Когда умерла твоя мать, я научился заваривать чай. Я могу и рис приготовить, и овощи. Правда, у меня они получаются не такие вкусные. Давай почаевничаем вдвоем». Джан Цзы Ци взял железный чайник, обернув ручку тряпкой, и, захватив чашки, направился в гостиную. Отец и сын сели за стол, и старик разлил чай. Вчера вечером, после того, как Сэм Чанг вернулся домой, они с отцом достали карту и отыскали квартиру призрака. К их удивлению, дом находился не в Чайнатауне, а дальше к западу, на берегу Гудзона. «Когда ты поедешь к призраку, как ты попадешь в дом?» – спросил старик, попивая чай. «Ты не боишься, что он тебя узнает?» Сэм Чанг тоже пригубил чай. «Не думаю. Он спускался в трюм один лишь раз, и там было темно. Как ты попадешь в дом? Если там есть консьерж, я скажу, что пришел по делу, и назовусь Танем. Всю ночь я оттачивал свой английский. Затем я поднимусь на лифте и постучу в дверь. «А если у призрака есть телохранители?» — спросил Джан Зыци. «Тебя обыщут. Я спрячу пистолет в носке. Обыскивать тщательно меня не будут. Никто не ждет, что я буду вооружен». Чанг попытался представить себе, как все произойдет. Он понимал, что телохранители тоже будут вооружены. И все же Чанг надеялся, что он успеет всадить одну-две пули в призрака, прежде чем телохранители спохватятся и начнут в него стрелять. Почувствовав на себе пристальный взгляд отца, Чанг потупился. «Я вернусь», — твердо заявил он. «Я не оставлю вас одних, папа». «Ты хороший сын. Лучшего нельзя и желать. Я не прославил нашу фамилию, как должен бы был». «Нет, прославил», — сказал старик, снова наполняя чашки чаем. «Я правильно выбрал твое имя». «Дзинь-дзи» по-китайски значит «умный сын». Отец и сын молча пили чай. Появившаяся в дверях Мэй-Мэй посмотрела на стол. «Вы уже достали рис?» – спросила она, но выражение ее лица говорило просто «доброе утро». «Буди Уильяма», – сказал ей Чанг. «Я хочу с ним кое о чем поговорить». Но его отец махнул рукой, останавливая Мэй-Мэй. «Не надо!» Та послушно остановилась. «Почему?» – удивился Чанг. «Он захочет пойти с тобой». «Я прикажу ему остаться», — Джан Цзыци рассмеялся. «И это его остановит? Ты плохо знаешь своего упрямого сына». Помолчав, Чанг сказал. «Я не могу идти, не поговорив с ним. Это очень важно». «Какая единственная причина может заставить человека совершить такой отчаянный и опасный поступок, который задумал ты?» — спросил отец. «Забота о детях», — ответил Чанг. Старик улыбнулся. «Совершенно верно, сынок. Помни об этом. На такое человек может пойти только ради своих детей». Его лицо приняло суровое выражение. Как хорошо оно было знакомо Сэму Чангу. Повелительное, непреклонное. Он уже давно не видел своего отца таким, с тех пор, как старик заболел раком. «Я знаю, что именно ты собираешься сказать сыну. Я сам поговорю с ним. Я настаиваю на том, чтобы ты не будил Уильяма». Чанг кивнул. «Как скажешь, папа». Он посмотрел на часы. 7:30. Через час ему нужно быть у дома призрака. Отец снова подлил ему чаю. Быстро опорожнив чашку, Чанг повернулся к Мэй-Мэй. «Я должен скоро уйти. А сейчас я хочу, чтобы мы с тобой посидели рядом». Подсев к мужу, Мэй-Мэй положила голову ему на плечо. 5 минут они молчали. Но затем По И заплакала, и Мэй-Мэй побежала успокаивать девочку. Сэм Чанг сидел, молча наслаждаясь видом жены и их новой дочери. Скоро придет время встать и направиться навстречу своей смерти. Райм почувствовал запах табачного дыма. «Какая мерзость!» – возмущенно пробурчал он. «Что?» – откликнулся Сонни Ли. Единственная другая живая душа в гостиной. Полицейский китаец немного подвыпил, и его волосы смешно торчали в разные стороны. Времени была 7:30. «Я имею в виду сигареты», – объяснил Райм. «Тебе надо курить», – бросил Ли. «Очень расслаблять. Быть хорошо для тебя». Вскоре приехал Мел Купер, а сразу же вслед за ним Лон Силлито и Эдди Ден. Молодой полицейский двигался очень осторожно. Даже его волосы, обычно вызывающие торчащие непокорными иглами, сегодня оказались прилизаны. «Эдди, как ты себя чувствуешь?» – спросил Райм. «Видели бы вы синяк», – пожаловался Ден, имея в виду след от пули, полученной вчера во время перестрелки от набережной. «Я не решился показать его жене. Надевал пижаму в ванной». Силлито с красными от недосыпа глазами принес целую пачку листов бумаги. Результат работы полицейских, всю ночь общавшихся с представителями строительных организаций, которые в течение последних 6 месяцев использовали серое ковровое покрытие Arnold Textile. Работа еще не была закончена, но уже сейчас список получился пугающе обширным. 32 здания в районе Беттери Парка. «Проклятие!» – выругался Райм. «32!» «И в каждом наверняка несколько этажей, где использовались такие покрытия». «32!» Он надеялся, что зданий будет не больше 5-6. В импровизированную лабораторию весело вошел сотрудник СИН Алан Коу. Похоже, нисколько не смущенный вчерашним происшествием, он принялся расспрашивать о ходе преступления, как будто никакой перестрелки вчера не было и в помине. В коридоре снова послышались шаги. «Привет!» – поздоровалась Сакс, проходя в гостиную. Она чмокнула в щеку Райма, и тот было начал рассказывать ей про длинный список знаний, в которых использовалось ковровое покрытие Arnold Textile, но его остановил Селита. «Ты хорошо отдохнула?» В голосе детектива прозвучала неприкрытая издевка. «Что ты имеешь в виду?» «Ты хорошо отдохнула, а выспалась?» «Не совсем», – осторожно ответила Сакс. «А что?» «Где-то в час ночи я пытался дозвониться тебе домой, у меня были кое-какие вопросы». Райму захотелось узнать, чем вызван этот допрос с пристрастием. «Ну да, я вернулась домой только в 2», – сверкнув глазами, ответила молодая женщина. «Я навещала друга». «Ну вот как?» «Да». «В общем, я не смог тебя найти». «Знаешь что, Лон?» – сказала Сакс. «Я могу дать тебе телефон моей матери. Она наверняка сможет посоветовать, где меня искать. Даже несмотря на то, что вот уже лет 15 не занималась этим». «Ха-ха, это есть хорошо», – рассмеялся Сонни Ли. «Сакс, не забывайся», – строго сказал Селита. «К чему ты клонишь?» – взорвалась Сакс. «Вываливай все на чистоту». Полицейский из отряда убийств пошел на попятную. «Я не смог с тобой связаться, вот только и всего», – смущенно пробормотал он. «Твой сотовый был отключен». «Неужели? Но у меня еще есть пейджер. Ты пытался бросить мне сообщение на пейджер?» «Нет». «Тогда в чем же дело?» Эти пререкания все больше озадачивали Райма. Конечно, он сам настаивал на том, чтобы во время работы с Сакс можно было связаться в любую минуту. Но своим свободным временем Амелия вольна распоряжаться, как ей вздумается. Она любит погонять на машине, у нее есть другие интересы, друзья. Та же самая сила, что заставляла Сакс до крови расчесывать затылок, печалиться о своем отце, тосковать о бывшем возлюбленном, полицейском, с позором изгнанном из полиции за должностные преступления. Та сила, что двигала ей во время осмотра места преступления, та же самая сила иногда заставляла ее замкнуться в себе. Точно так же и Райм время от времени выпроваживал Сакс, иногда ласково, иногда просто приказывая ей уйти. Инвалиду бывает нужно побыть одному. Для того, чтобы набраться сил, дать помощнику возможность сменить ему памперс и обдумать вопросы вроде «А не покончить ли мне сегодня с собой?». Позвонив в федеральный центр, Райм попросил Дилрея, но тот находился в Бруклине, проверяя факты, возможно, имеющие отношение ко вчерашнему взрыву. Райму ответили, что сегодня утром на совещании будет назначен новый агент, который сменит Дилрея в деле «Призрак смерти». Криминалист был вне себя от ярости. Он полагал, бюро уже нашло замену Дилрею. А что насчет группы спецназа? Этот вопрос также стоит на повестке дня сегодняшнего совещания. Стоит на повестке дня? Понимаете, нам нужны люди, и они нужны нам сейчас, раздраженно заметил Райм. Мы установили для вас первоочередной приоритет. Уклончиво ответил невидимый сотрудник ФБР. Отрадно слышать, вашу мать. Прошу прощения, мистер Райм, я не расслышал. Я сказал, свяжитесь с нами, как только у вас будет что-то определенное, нам нужны люди. Не успел он окончить связь, как телефон зазвонил снова. Командный режим, ответить на звонок. Послышался щелчок и голос с китайским акцентом произнес. Мистер Ли, пожалуйста. Сев перед телефоном, Ли рассеянно достал сигарету, но неизвестно откуда взявшийся Том выхватил ее у него из рук. Наклонившись к микрофону, Ли быстро заговорил по-китайски. Они со звонившим обменялись несколькими фразами на повышенных тонах, и Райму показалось, что они спорят. Но Ли, откинувшись назад, быстро вывел на бумаге несколько иероглифов. Положив трубку, он улыбнулся. «Отлично, отлично. У меня кое-что есть. Это звонить Кай из землячества. Он расспрашивать о меньшинстве. В Китае есть народ, называться уйгуры. Они есть мусульмане, турки. Китай захватить их родина, и они есть очень недовольны. Власть их притеснять. Кай узнавать, что призрак нанимать люди из исламский центр Куинса. Тот тип, которого застрелить Хонгсе, он есть один из них. Вот адрес и телефон. Эй, Лоабан, я был прав. Я говорить, что он из меньшинств». «Разумеется, ты был прав, Сонни». Взяв другой листок бумаги, Эдди Дэн перевел полученную от главы землячества информацию на английский. «Нам наведаться туда», — предложил Селита. «Пока что не надо, мы можем спугнуть призрака», — сказал Райм. «Я предлагаю кое-что получше». Та же самая мысль пришла Эдди Дену. «Регистрация звонков?» «Точно. Телефонная компания регистрирует входящие и исходящие звонки каждого абонента. Поскольку сам разговор при этом не записывается, правоохранительным органам значительно проще получить доступ к этой информации, чем добиться санкции на прослушивание». «И что это нам даст?» – спросил Коу. «Вчера утром призрак прибыл в город и позвонил в уйгурское землячество, чтобы договориться о боевиках. Мы проверим все входящие и исходящие звонки с номера землячества, начиная, скажем, с 9 утра». Через полчаса телефонная компания представила список из приблизительно 30 номеров, с которыми за последние двое суток связывался исламский центр Куинса. Часть абонентов была исключена сразу же, как, например, те, разговор с которыми состоялся до прибытия призрака в Нью-Йорк. Но 4 звонка были сделаны в центр с сотовых телефонов, зарегистрированных в Нью-Йорке. «И все они краденые, так?» «Все до одного», — подтвердил Селита. Поскольку телефоны были крадены, это означало, что у компании нет адресов, куда высылать счета за переговоры. И все же операторы сотовой связи смогли сообщить информацию относительно того, где именно находился абонент в момент разговора. Один из звонков был сделан из района Беттери Парка. Сотрудник телефонной компании продиктовал инструкции, и Том, следуя им, очертил на плане города район. Получился круг радиусом приблизительно 0,5 мили неподалеку от Гудзона. «А теперь», — крикнул Райм, распаленный охотничьим азартом, — «проверяйте, нет ли в этом районе зданий с ковровыми покрытиями Arnold Textiles». «Господи, помоги!» — пробормотал Эдди Дэн. Оторвавшись от списка, Сакс воскликнула. «Есть! Один дом!» «Это и есть адрес призрака», — объявил Райм. «Новое здание», — продолжала Сакс. «Номер 805 по улице Патрик Генри, недалеко от реки». Обозначив дом на плане, она снова сверилась с информацией, полученной из компании Arnold Textiles. И воскликнула. «Проклятие! Данное ковровое покрытие было уложено на 19 этажах. Нам предстоит проверить уйму квартир». «В таком случае», — нетерпеливо воскликнул Райм, — «нельзя терять ни минуты». Истон, Лонг-Айленд, место преступления. Двое иммигрантов убиты на берегу выстрелами в спину. Один иммигрант ранен, доктор Джонсон. На борту корабля находился Баншу, помощник. Личность его не установлена. Достоверно установлено, что помощник утонул. Его тело найдено в воде неподалеку от места гибели дракона. Спаслись 10 иммигрантов, 7 взрослых, 1 пожилой, 1 раненая женщина. 2 детей, 1 младенец. Они угнали церковный микроавтобус. Образцы крови направлены в лабораторию на анализ. У женщины кровь второй группы, резус отрицательный. Запрошена дополнительная информация о крови. Машина, ожидавшая призрака на берегу, уехала без него. По-видимому, призрак произвел один выстрел в машину. На основе данных о колесной базе и рисунке протектора отправлен запрос о типе машины. Речь идет о BMW X5. Водитель некий Джерри Тан. Машин, которые должны были забрать иммигрантов, не обнаружено. Сотовый телефон, предположительно принадлежащий призраку, отправлен на анализ ФБР. Телефон защищенной спутниковой связи, проследить его невозможно. Подключен к сети правительственной связи Китая. Оружие призрака – пистолет калибра 7,62 мм, необычная гильза. Автоматический пистолет модель 51 китайского производства. По сведениям, призраком подкуплены государственные чиновники. Призрак угнал красную Хонду седан. Разосланы данные о машине. Красная Хонда нигде не обнаружена. В море обнаружены 3 трупа, 2 убиты выстрелами, 1 утонул. Фотографии и отпечатки пальцев направлены китайской полиции. Утонувший опознан как Виктор Ау, Баншу призрака. Отпечатки пальцев отправлены в Асио. Отпечатки не идентифицированы, но на пальцах Сэма Чанга обнаружены необычные следы. Травма, ожог от веревки. Данные на иммигрантов. Сэм Чанг и Ву Ци Цзэн со своими семьями. Джон Сун. Маленькая девочка, дочь утонувшей иммигрантки. Неопознанные мужчина и женщина, убиты на берегу. Угнанный микроавтобус Чайнатаун. Перекрашен иммигрантами, нарисовавшими на борту логотип магазина «Товары для дома». Брызги крови позволяют предположить, что женщина ранена в руку или плечо. Образцы крови направлены в лабораторию на анализ. У женщины кровь второй группы, резус отрицательный, запрошена дополнительная информация о крови. Отпечатки пальцев отправлены в АСИО. Отпечатки не идентифицированы. Место убийства Джерри Тана. 4 человека выбили дверь, пытали Тана, после чего убили. 2 гильзы, модель 51. Тан убит выстрелами в голову. Следы погрома. Отпечатки пальцев.